Драйвер пока будет определять, что же за гитара играет. А, ну вот реально, что же? Давай послушаем еще раз. We'll be right back. Thank you. Yo, brothers and sisters. Короче. Сфинкс, иди ты в жопу. Русских не обманывай. Так-то. Короче, ребята, значит, Абалонь бархатная в компании с гитарой Зомби К6 и моим замечательным голосом просто творят невероятные вещи. А что же вам такого сделать-то, мать вашу? Даже не знаю. Всех пидорасов, которые кричат. Что они кричат? Ой, гролом, это рэпчик. Все, заебись. Собственно говоря, что хотел сказать. Голос-то заебись, я знаю. Но, единственное что, это то, что общага работает. Вход в общагу работает до 8. До часу. Просто смотрю на время, и час 18, и почему-то до 8 сказал. Значит, вход в общежитие работает до часу. Вот единственный момент, это в который меня отпустили. Вот. И, собственно говоря, я сходил за этой всей хуетой. Теперь я с вами, и, собственно, все классно. Все замечательно. Гитарная сирота живет 25% от процессорного времени исполнения, скажем так. Ну я сифую, Сфинкс, откуда я еще? А ты что, тоже из СПБ? Скажи мне, пожалуйста. Ну напиши, раз ты не можешь говорить, давай. Гроулом тебе надо было спеть, да? Да, да, Андрюха, я тебя слушаю. В смысле, Джага, извини, я тебя спалил. Так а что, у нас будет джем или нет вообще? Я вот купил себе тут луковые кольца, называются мини-фри. Будем мутить, конечно, сейчас, погодите, я барабанчики включу, у меня тут они играют, играют, и, собственно, я просто их поставил на мьют. Вот. Сейчас. Ну, более-менее, чуть-чуть они запаздывают, чем ритм. Вот, но тем не менее, можно что-нибудь играть. Короче, давайте определимся уже стиль, который мы играем, кто задает ритм и так далее и тому подобное. Что? Не, я могу, в принципе, джазик, хуязик. Аккорды какие на джазик на ваш? Я могу заиграть все, что угодно, но вы мне скажите аккорды. Главное выключить у себя метроном, потому что это бредовая вещь вообще. Кто там хуячит, я не пойму. Ghost Rider, пожалуйста, выключи. Да, молодец, замечательно. Кто фигачит? Я вот до сих пор не знаю. А, понятно, Андрюха, ты молодец. Любой джазик на 12 тактов? Да пожалуйста, сделаем сейчас 12 тактов и блядь, играйте ритм без Б. Вообще без Б. Я вам спою что угодно, хоть, блядь, я начал жить в трущобах городских на этот джаз долбанный. Давайте еще, окей, голосуем за 12 тактов. Раз Анон сказал, что нужно 12 тактов, окей, делаем 12 тактов. Что-то я не так написал. Ну что, давайте еще кто-нибудь один за 12 тактов и все переменится. Только вот давайте, пожалуйста, ребят, 12 тактов, а это у нас сегодня вылетел Анон. То давай, пожалуйста, блядь, играй тогда основную тему, окей? Драмсы уже есть, так что давайте, клавишники. И вот, ребят, разберитесь. А, блядь, а кто у кого как? Давайте Джага где-то на 70, на 70 влево. Ghost Rider на 70 вправо. А, дальше. По GG. Анон, иди сам нахуй, отключайся, пожалуйста, от канала, все заебись будет. Гитара вообще не настроена, очень жестко, блядь. Я ее настраиваю, она нихуя не настраивается. Пацаны, что делать, блядь? Не все из Раски. Окей, special for... Да, конечно, выкинь. А о чем я играть-то буду, ёпта? Сначала 17 косарей надо скопить, чтобы у тебя забрать этого великого стратокастера 2006 года, блядь. Так, special for... who live in... Да фак, блядь, я даже не знаю, как это сказать. Я вроде английский более-менее знаю. А что за... Ложись спать, мне написали. Мне написал, девочка, ложись спать. О, друзья. Окей, сейчас добавим, давайте. Давайте, джаз, 12 тактов, кто там, блядь, джаз играет? Давайте, играйте джаз, заебали. Валентин Чумаченко. Все, заебись, Валентин, я тебя добавил. Только Валентину я тебя называть не буду, ладно? Я тебя буду называть Gold Shredder. Окей? Вообще, блядь, кто предложил, кто... Окей, блядь, пацаны, все, короче, беру инициативу в свои руки. Сейчас будет пизда всем. Сейчас я найду, тут минуса у меня есть небольшие, маленькие. Ну, короче, вы поняли, небольшие, маленькие такие. Сейчас, заебете, блядь, я уже все включу и будете играть тупо под минус. А то, блядь, ебете мозг больше, чем надо вообще. Сейчас включим все, сейчас все включим. Значит, у нас есть... А, вот, отличный джазовый минус. Даже не джазовый, а, знаете, такой... кантри-хуянтри. Да, но я вокалист! Только я живу в общаге, поэтому мне нельзя громко петь, но, блядь, из-за тебя я спел специально. Ты понимаешь? Это специально для тебя, блядь. Сейчас, пацаны, я все врублю, погодите чуть-чуть, ну чуть-чуть подождите. Короче, все готово. Только нам нужно, сука, не 12 тактов, а 16. Поэтому еще один нужен человек там, который проголосует за 16 тактов. Сейчас все включим, и будет все заебись, ребята. Давайте, кто-нибудь напишите vote. Восклицательный знак, vote, пробел, значит, BPI, пробел 16. Кто напишет, тот молодец. А, сука. Сфинкс, ну ты чё делаешь-то, блядь? Все, замечательно. Все, пацаны, тихо. Ну-ка, все заткнулись, сейчас я включу этот. Ну, короче, вы поняли, ебаный в рот. Раз, два, три, четыре. Вот, пожалуйста, охуенный, ну, в смысле, замечательные биты, замечательные. Выключаем метроном и играем. Все, давайте. И разберитесь, блядь, по каналам. Сделайте себя влево, вправо, кто куда хочет. Кто больше любит? Кто любит налево, кто направо? Девочки налево, мальчики направо. Соляки играй. I don't fucking bitch. I don't leave you run. Yeah. Ну вот, что-нибудь типа такого. Я видел этот день. Я видел эту муху. Так, анонс специально для тебя, этот рэп. Короче, тональность уже выбрали, чувак. Я не знаю на самом деле, какая тональность. Но, сука, подбери, пожалуйста, это так. Выбери, давай уже, тебя все послушают. Давай, чувак, вложи в этот трек свою душу. И сейчас специально будет припев для тебя. Сука, давай, анон, ебать больше огня. Анон, давай. Вот так налегай, давай анон, заебашь репиздоты. Высоковато будет, может быть, но больше нам не о чем молить. Ля, ре, соль, ля, мажор, бля, кто что пишет, кто что у ля. Заебали играть, сделайте мьют, выберите тональности, потом уже ебут всех, кого здесь нужно воспитать. Ребята, вот, бля, ваши мать. Блять, я быстрее подберу. гитару в руки взял. Так. Так, кто там тут? Тональность до, ёбаный в рот. Даже все начнут играть, да ебаный в рот и вашу мать. Ребята, пожалуйста, давайте не спать и в до тональности все вместе играть. Ну, пожалуйста, настройте свою гитару. Я же еще не очень-очень старый. Я могу петь и долго вам орать. Ребята, это тональность до вашу мать. И давайте вместе успех, давайте поделим на всех. Сегодня то, что было нам вдвоем, а то, что было вдвоем. А это голос второй мой тот, который закрывается в тени. Мы сегодня будем спать. А это голос, который там второй закрывается в тени. Это может быть бомгардер, а может быть мы сегодня шикарный партер. Сегодня у нас будет с вами совсем, мы сегодня будем джаз играть без проблем и так далее. Всем понятно, сегодня будут превалировать ребята, которых прошли патологоанатом. Далее максимал. Мне написали, вы клипинг на один и с чем-то децибел. Извините, ребята, извините, я пропустил этот пробел. Ну а что тут, ёпта, все понятно. Анун, анун, это ун, анун, анун, играет ганду. Анун, анун, это ун. Итак, вперед, you are beautiful, you are beautiful. Yeah. Another пиво, ба-ба-ба. Another пиво попить, хуй сну теперь, нихуя такие ребята. Вы молодцы вообще, походу каждый из вас в реальность верит. Ну-ка давайте вам рэпчик зачитать. Ну-ка, ёбаный, блядь, сука, ты вашу мать. Главное орать погромче чуть-чуть. В общаге некому отдохнуть. Yeah! А может быть, ребята, будет высоковато. В ушах вата, и всем сразу понятно. Yeah! Yeah. Ghost Rider, пожалуйста. Чувак, ну пожалей, блять, из жалости. Ну пожалуйста, до мажор. Сука, ты ебать как помидор. Я за тебя краснею перед всеми очень. Ладно, чувак, объясняю, короче. Берешь до мажорную гамму, играешь блюзовую такую гамму. Здесь рифма хоть и не заебись, зато перекрывает всю суть и естество. Я понимаю, а ты мне скажешь, ты чего? Извини, чувак, но, блядь, надо играть нормально. Вон кто-то пытается реально. Ну-ка открой быстро в своей опере или Мазилле то, что нужно. И замминистра, у него получись чуть-чуть, пожалуйста, Ghost Rider. И, пожалуйста, из жалости, ну же, ну же. Сказал кому же, да ему похуй. Ребята, играйте остальные все. Много здесь можно громкость включать. Извините, я немного рыгнул опять. Вы понимаете, это на самом деле не рэп. Это, блядь, сочиняет поющий человек, который поет AC/DC, ZZ Top. Вы понимаете, ребята, это хип-хоп. Да, Андрюха, я тебя слушаю. Я расставил свои чулки. Короче, вы заебали, я вырубаю этот бит. Сейчас я вам под бас включу и все, пизда. Играйте под бас и идете, блядь. Кто им это не нравится, кто им это не нравится. Сейчас я вам все включу, пацаны. Сейчас все включу. Сейчас будет вам новый мотив, новый речитатив. Не, речитатива нового не будет, к сожалению. Потому что у меня еще не скоро отъедет болезнь. Давай DMT. Да заебись, конечно. Раз, два, отъебись. Понял, я сочиняю только так, ёпта. Вот, пожалуйста, вам, ребят. Насчет тебя. Раз, два, три. Вот, пожалуйста, играйте. Сейчас даже погромче сделаю бас. Сейчас, блядь, даже наиграю вам этот гамму. Медиатор найду, блядь. А, специально все. Oh. Go DJ, hello. It's fucking Kevin. Sound alone. Special for you. Петь обязательно, ёпта, хули ты внимательно. Не смотри на меня, блядь, ищу медиатор я. Да, конечно. Я тут вообще пиздец, просто жестко, тесно. Я не знаю. Bro GG. I give up from the night. I lost my mediator. I don't know how I can say it in English. But it's small things that I play. I lost. Сейчас, пацаны, сейчас наиграю. Я для этого иностранца ебаного говорил. Сейчас я вам наиграю. Чё за... А, тут опять тот же самый ми, минор, или как хотите. Это. А, блядь, а как это сказать на русском? А, ой, покинул. Ну ладно, чувак, зима. И не говорите мне настроить гитару, я только что настраивал, блядь. давайте, пожалуйста, играйте, пока я припев не думал, сука, сочиняйте. Я еще все еще в голове, вы понимаете, я сижу, блядь, на траве, на алкоголе том же самом, как и все. Вы понимаете, ребята, это очень сложно, yeah. Рифмовать на «ес» и «ебись», просто можно представить здесь карниз. Макс, что мы здесь делаем? Что здесь, блядь, что мы здесь делаем? Мы здесь создали чат и подключились всякие аноны и так далее. Вот, я могу, в принципе, выключить все, и ты насладишься тишиной и моим голосом. Если никто больше в это время не будет играть, понимаешь? А вот кто-то играет, вот суки, да, Андрюха? Вот пидорасы на самом-то деле. Так это ты играешь, ебаный насос. Так ты понимаешь, если мы перейдем на другой канал, то все равно за нами попрется толпа, потому что, блядь, я популярен. Это пиздец просто. Это такая, знаешь, напасть местная. Вот видишь? Сейчас я покурю, чувак, погоди. Давайте, блядь, уже кто-нибудь там, у кого-нибудь есть рифы, что-нибудь, что угодно, барабаны, включайте, блядь, я хоть посижу, отдохну, послушаю, и Джага заодно отдохнет и послушает. Может быть, ему и понравится, и мы останемся здесь, и не перейдем на другой канал, на который за нами перейдете вы. Ну, Андрюх, я пиво попью, ну... Я посижу, повтыкаю в монитор, я заебался уже говорить и играть на гитаре одновременно. Это стойкое выражение, которое вошло в мой сленг уже давно. Мне еще батяня говорил с 8 лет, давай покурим. Я говорю, давай. И сидели, отдыхали на пеньке, это что, пизди, блядь. Сижу, туплю. А тут тоже можно записать, на самом деле. А, значит, у меня вообще это, и у меня, и у Джаги открыто это все в Digital Audio Workstation, которая называется Reaper. Вот. И, собственно, здесь можно все и записывать. На самом-то деле. И все, иногда это даже автоматически записывается. Просто потом пиздец долго удалять файлы, потому что записывается такая хуйня, что даже поудаляешь и... Короче, пиздец. Так Reaper, Reaper — это заебись. Reaper — это вообще мужицкая программа. Вот Валентин, я тебя так назову, можно? Короче, смотри, такая тема. Подожди, ты же Валентин, да? Я тебя так недавно добавил. Валентин, да, да, все, Валентин. Короче, Валя, дядя Валя, автоматически все записывается на NinBot сервер, это стопудово, И можно и здесь записывать, но вот на самом деле у меня записывалось все автоматически. Даже точно не скажу тебе как, но просто записывается все автоматически. Мой голос дублируется из канала в канал. Это блядь, как? Фидбэк, окей. Не, просто понимаешь, если я... это я еще подключил уёбищный конденсаторный микрофон, который стоит 1500. Если я подключу конденсаторный, который стоит 6 рублей, то будет пиздец фидбэк. Будет, наверное, четверократный фидбэк. А здесь просто у меня эффекты стоят. Не, я могу отключить, конечно, и будет голос, ну, вот примерно вот такой. Вот, Сфинкс, тебе как это, есть фидбэк или нет? Вот скажи мне, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вышел зайчик на крыльцо почесать свое яйцо. Вот сейчас есть фидбэк или нет? Мать его, зачем он вообще нужен? Ты понимаешь, что мне придется сидеть в наушниках, и все будут слышать, что я как дурак, значит, голосом что-то изображаю там, например, на границе клёшь переломлен пополам, ну вот что-то типа такого, и допустим еще на электрухе играть какие-нибудь аккорды в это время, которые не будут слышны никому. Но самое интересное, что вот так вот, значит, да? Окей, чувак. Вот так, наверное, ничего не дублируется, потому что уже нихуя не слышу. Ну, заебись, что тебе сказать. Я... Значит, говорю просто в микрофон, и мне слышно все это в наушнике. Но, блядь, половина общаги меня слышит без всяких этих эффектов. А это очень уебищно звучит, на самом деле, я тебе скажу. А я тебе даже скажу больше. Мой голос достаточно уебищно звучит. Вот, вот. Ну, ты понял, короче, да? Сейчас, подожди, сейчас я... Достану свой конденсаторный микрофон и буду в него хуячить, чтобы вы вообще просто выпали в осадку, окей? Сейчас, 5 секунд буквально. Валентина, а что у тебя за гитара, скажи мне, пожалуйста? Явно лучше, чем моя, на самом деле. Потому что у меня ебучая зомби К6 за 3700 я ее покупал. Или за 3600. Что-то такое, короче. Ну ты понял. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, вот, на самом деле я уже подключил все, что нужно. Только единственное, что это не хватает. А, как он называется-то? Блять, забыл. Сука. Ну, короче, для вот этих Б и П, вот Б и П. Так, естественно, лучше. Это микрофон 4 или 5, наверное, 5 тысяч стоит. Приехал он из Америки, вот. И я даже могу выключить эхо и включить, типа... Сейчас, погоди, секунду. Вот, собственно говоря, голос для радиоэфира. И, дорогие радиослушатели, сегодня мы будем рассматривать с вами новый вид рока. Это рок-мандрок. Сегодня играют здесь такие известные исполнители, как Джага, и такие известные исполнители, как Гоу Страйвер, под вторым именем Валентин. И еще нас слушают... Как его зовут, блядь? Анон, товарищ Анон. Здравствуй, Анон. Точно так же тебе привет. Вот, вы слышите. И еще с нами сейчас Сфинкс. Товарищ Сфинкс. Отлично, просто отлично. Что будем делать, ребята? Естественно. Сейчас еще секунду, и мы включим с вами вместе то, что нужно. Давай, садись за барабаны, побалуемся. AC/DC, значит, AC/DC. Окей, ребята, подождите. Сейчас, секунду, я изменю немножечко настройки голоса, и будет... Небольшое эхо. Нет, это жестко. Это жестко, согласен. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел, значит, погулять. Все, заебись. Сейчас вам будет, блядь. Ну-ка. Сыграйте кто-нибудь ЕМ, то есть ми минор, пожалуйста. Ну же. Хорошо, все, все, я понял. Я понял, иду настраивать. Давай бридж и мидл. смотрю. Я тебе говорю, вот что-нибудь, что-нибудь типа, вот. Ча, 5 сек. Что-то у меня весь звук пропал. Странный звук на самом деле.